Часть первая. Глава первая. В начале 1793 года был послан генерал-лейтенантом Зоричем из его Шкловского имения в Петербург с важной миссией один очень молодой человек по имени Шталь. Граф Семен Гаврилович Зорич, отставной фаворит Екатерины, был серб по происхождению. Настоящая фамилия его была Неранчичев. Усыновленный своим дядей Максимом Федоровичем Зоричем, переселившимся из Сербии в Россию, он в рядах русской армии храбро сражался в Семилетнюю и в Турецкую войны. Под Рябой могилой его взяли в плен турки, увезли в Константинополь и там заключили в Эдикуле или Семибашенный замок. Много испытаний выпало на долю Зорича в его бурной молодости, в Сербии, в походах, в каторжном турецком плену. Выпущенный на свободу и награжденный, один из первых Георгиевским крестом, он как-то случайно попался на глаза Потемкину, который обратил внимание на необычайную красоту молодого серба. В то время князь Григорий Александрович уже не занимал должности фаворита императрицы. Его заместителем на этом посту был Заводовский. Потемкин очень не любил своих преемников, пытавшихся, по его примеру, заниматься государственными делами. При виде Зорича у князя внезапно, как всегда, явилась понравившаяся ему мысль выдвинуть на первый в Российской империи пост кандидатуру молодого сербского офицера. Немедленно было сделано все необходимое, посланы соответствующие инструкции графине Брюс, и очень скоро Семен Гаврилович Зорич стал официальным фаворитом императрицы Екатерины. В промежутке времени между бывшим театральным суфлером Заводовским и отставным польским тенором Корсаком. На него посыпались отличия. В день коронации Зорич был награжден чином генерал-майора и произведен в корнеты кавалергардского корпуса. Затем получил украшенную бриллиантами звезду, аксельбанты, саблю, плюмаж, запонки и пряжку. Потом мальтийский орден святого Иоанна, огромный дом вблизи Зимнего дворца, 300 тысяч наличными деньгами, великолепное шкловское имение, которое прежде принадлежало князьям Чарторийским, и Велюжское староство Витебской провинции Полоцкой губернии. Кроме того, он был назначен президентом Вольноэкономического общества. Не оставили без внимания заслуг Семена Гавриловича и иностранные монархи. Польский король наградил его Белым Орлом, а шведский — Орденом Меча. Милость Зорича продолжалась, однако, не более года. Заметив охлаждение императрицы, он пришел в ужас и отчаяние, приписал все интригам Потемкина, вызвал было князя на дуэль, но в конце концов смирился, оставил опостылевшее царское село и Петербург и отбыл на постоянное жительство в свое шкловское имение. Первое время, впрочем, весьма недолго, он был чрезвычайно расстроен крушением своей государственной карьеры. Пост, который он занимал, очень ему нравился. Кроме того, он находил, что при отставке его обидели. Правда, полученная им алмазная табакерка квадратиком и особенно пояс в фунт золота, усыпанный бриллиантами и смарагдами, были хороши. Но пожалованное Семену Гавриловичу графское достоинство его не удовлетворяло. Он знал, что родовая русская знать иронически относится к смешному немецкому титулу графа, совершенно неизвестному в старину на Руси, и в свое время очень посмеивались над Борисом Шереметьевым, который, происходя от Андрея Кобылы, не уступая в знатности старейшим родам, тем не менее согласился испортить свое древнее имя этой петровской кличкой, еще вдобавок всякий раз подлежавшей утверждению германского императора. Денег и имущества Зорич получил также гораздо меньше, чем Орловы или Потемкин. Но это обстоятельство не так огорчало Семена Гавриловича. Он не был корыстолюбив и совершенно не знал цены деньгам. Безмерно щедрый и расточительный, он при всем своем богатстве почти всегда нуждался и имел множество долгов. Граф Зорич, умом вообще довольно плохо постигавший разницу между добром и злом, был по природе своей чрезвычайно добрый человек. Он очень любил Россию, той особенной любовью, какой ее любят некоторые из русских инородцев. Преуспев на поприще государственной службы и добившись высоких степеней, граф чувствовал потребность засвидетельствовать свою благодарность новой родине. А так как Зорич любил молодежь и, кроме того, сильно скучал в Шклове, то в одно радостное летнее утро он принял решение. Не останавливаясь ни перед какими затратами, основать в своем поместье образцовое учебное заведение для детей бедных дворян и служилых людей. Такое училище, из него впоследствии вышел Московский кадетский корпус, действительно было им открыто в 1778 году 24 ноября, в день именин государыни. Обставил его Зорич с роскошью необычайной. Имелись при училище и манеж, и большой зоологический музеум, и библиотека, купленная у Самойлова за баснословно высокую цену — 8 тысяч рублей, и даже картинная галерея с произведениями Рубенса, Теньера, Веронеза. Главным своим помощником по управлению училищем Зорич пригласил француза де Сальморона. Преподаватели тоже были больше иностранцы. Училище скоро приобрело немалую славу. В ту пору, когда у Зорича были деньги, он ничего не жалел для своих питомцев. Если же Семен Гаврилович проигрывался в карты, то воспитанники сидели без сластей и карманных денег, а воспитатели — без жалования. Но ни те, ни другие на графа не сердились. Этот беспутный человек был так красив собой и так обезоруживающе добр, что ему вообще прощались все грехи. Впрочем, обстоятельства его карьеры по тем временам чрезмерного осуждения и не вызывали. Особенно пышно отпраздновал Семен Гаврилович школьный выпуск 1792 года. К тому времени было почти отстроено и раскинулось овальным полукругом в 60 сажен длины на правом возвышенном берегу Днепра новое трехэтажное каменное здание училища. Нота Ноткин, министр финансов Зорича, раздобыл для графа большую сумму денег, и воспитанникам была сшита новая парадная обмундировка. На огромном школьном дворе, где по средам и субботам производилась военная экзерсиция, выстроились все четыре эскадрона училища. Кирасиры в палевых колетах, гусары в светло-голубых мундирах, гренадеры в темно-синих и егеря в светло-зеленых куртках. Красиво развивались знамена с рисованными по атласу значками Шкловского графства. А в момент появления на фронте Зорича был даже троекратно произведен залп из 4 двухфунтовых единорогов. Многочисленные гости, съехавшиеся на праздник со всей округи, были в восхищении. Больше всех сиял сам Семен Гаврилович Зорич. В числе воспитанников выпуска 1792 года был один, которого граф особенно любил и на которого возлагал большие надежды. Звали этого молодого человека Шталь. Происхождение он был не русского, темного, как сам Зорич, и, подобно Зоричу, отличался редкой красотой. Граф Семен Гаврилович очень желал устроить своему любимому питомцу самое блестящее будущее. Как-то раз ему пришел в голову странный проект. Раздумывая над вопросом о наиболее счастливой участи, могущей выпасть на долю Шталя, Он, естественно, сделал вывод, который подсказывался всем опытом его собственной жизни. Самая счастливая и блестящая судьба ждала бы молодого человека в том случае, если бы ему удалось стать фаворитом императрицы Екатерины. Мыслей у графа Семена Зорича было не так много, и он ими поэтому особенно дорожил. Его долг, его обязанность с той поры представились ему совершенно ясными. Они заключались в том, чтобы оказать Штаалю услугу, которую когда-то Потемкин оказал ему самому. К тому же он, Зорич, мог бы в случае успеха сделаться хозяином Российской империи в качестве наставника и руководителя фаворита государыни, и уж тогда, наверное, получил бы княжеский титул. Зорич, благодаря своим петербургским и царскосельским связям, был в курсе всех придворных дел и интриг. По старому знакомству почт-директор Пестель доставлял ему даже копии наиболее занимательных писем, перлюстрировавшихся в черном кабинете. Эти копии на листах сероватой золотообрезной бумаги с водяным знаком, изображавшим льва, рыцаря и девиз «За Родину», были очень полезны Зоричу. Общая картина придворных отношений оказывалась довольно благоприятной. Некоторые влиятельные лица, которые были в дурных отношениях с Зубовым, охотно поддержали бы всякую кандидатуру, идущую на смену надменному мальчишке. Семен Гаврилович послал с верной оказией несколько запросов сведущим людям в Петербург. Ответы получились тоже благоприятные.